Глава 15. Откровение Тисаны. «Мы ведь не собираемся убивать богиню?» — осторожно спросила рядом идущая Кукримилия. «Постараемся не убивать, но ничего обещать не могу». Суккуба лишь хмыкнула и ничего больше не сказала, но, как мне показалось, такой ответ не пришелся ей по душе. Мы поднялись по небольшому склону и вышли к уютной, словно встроенной в каменный массив мутантской деревни. «Надо перекусить», — решительно направилась кукушка прямиком туда. «Что ж, надо так надо». До деревни мы не дошли каких-то 100 метров, как вдруг сзади нас окликнул мужской, но довольно высокий голос. «Верховная, мы нашли хасов, как вы и велели, но они... они оказались очень сильны». К нам ковылял неприятного вида мутант с несколькими щупальцами за спиной. Он так тяжело передвигался и сопел, словно бежал без отдыха несколько дней подряд. «Они убили всех твоих воинов, Верховная!» — продолжал поскуливать Раванин. «Всех?» — нахмурилась Кукримилия. «А как же ты?» «Но я... я же... я должен был сообщить... трус!» «Прошу, простите меня, Верховная!» — упал он на колени с совмещенными вместе руками и уже так дополз до нас. «Я старик, я бы ничем им не помог!» «Что здесь происходит?» — донесся со стороны деревни мужской бас. Мы синхронно обернулись. «Арасиэль?» — сглотнула от испуга кукушка. Небольшая группа мутантов во главе со знакомым нам ангелом, переродившимся, но не потерявшим свои мутации, быстро двигалась в нашу сторону. «Как все это понимать, Кукримилия?» — со злобой спросил он, указывая взглядом на валяющегося у наших ног Раванина. «А это... я не знаю, чего он тут... упал. Первый раз его вижу?» — запинаясь от ужаса, начала выговаривать девушка. «Это правда, Гретхе?» — рыкнул ангел на старого Раванина. «Она моя хозяйка, она права во всем!» — залепетал тот, еще больше вдавливаясь в землю. «Хозяйка, значит?» — в глазах Арасиэля в прямом смысле слова заплясали язычки пламени. «Я ошибался на твой счет! Убить их!» Ангел вспыхнул яркой вспышкой и в одно мгновение испепелил бедного старика. А затем распахнул крылья и бросился на кукушку, которая уже успела отскочить и также подняться в воздух. «Ага. А по мою душу, получается, остались эти 7 молодцов стражей моста. Бронированные панцири и острые костяные лезвия из предплечья делали их довольно опасными противниками. Я на секунду замешкался, раздумывая над тем, что мне опять же совершенно не хотелось бы еще больше портить отношения с мутантами, и этой секунды противникам хватило, чтобы перехватить инициативу. В меня полетели костяные лезвия. Как оказалось, мутанты умеют их выстреливать, пробив плечо, грудь и правое бедро. «Наконец-то свежая кровь! Убей их, убей!» Противиться внутреннему голосу оказалось крайне сложно. Звезда вылетела сама по себе, разрубив надвое ближайшего мутанта. Я полностью потерял контроль над телом. Один раз моргнул, и вот уже мои паучьи лапы пронзают насквозь последнего выжившего противника. Я отшатнулся в сторону, опускаясь на ноги и озираясь по сторонам. Вокруг меня лишь мертвые изуродованные тела. В воздухе Кукримилия с Арасиэлем все еще кружатся в смертельном танце, пытаясь достать друг друга. Странно, ведь он может запросто испепелить ее тепловым лучом. Или не может. Или не хочет. От этих непонятных, отстраненных и словно не моих мыслей меня отвлек шум реактивных двигателей на ботинках того самого Девила, что еще недавно один раз меня убил. Стоило мне его увидеть, как во мне вскипела ярость, управлять которой я опять же не мог. Кровь мутантов на моих руках вспенилась и испарилась. «Внимание! Критическая опасность перегрева!» «Снова ты?» — заговорил дхарактский разрушитель, подлетая ближе. «Ну ничего, один раз я тебя уже слил, солью и...» Договорить он не успел. Звезда, как бешеная, метнулась в его сторону, на ходу трансформируясь и высвобождая из всех 6 лучей еще дополнительные лезвия. Тем самым она увеличилась в размерах и стала похожа на снежинку. Девил заметил ее и попытался сбить, как в прошлый раз, но теперь это оказалось ему не по силам. Звезда не сдвинулась с намеченной траектории ни на сантиметр. Тогда он метнулся в сторону, уворачиваясь, но и тут ему не хватило скорости. Удар и две половинки Дхаракта полетели к земле. «Внимание, критическая опасность перегрева! Внимание, критическая опасность перегрева! Внимание, критическая опасность перегрева!» «Да заткнись ты уже!» Я упал на колени. Мир вокруг потерял краски, стал серым и неприветливым. Я почувствовал отвращение по большей части к самому себе. Звезда вернулась и сама встроилась в руку. Во мне пропал всяческий интерес к жизни. Перед глазами возник образ женщины, которую я видел впервые, но точно знал, что она моя мать. Женщина почему-то сильно ругалась и кричала на меня, будто я сделал что-то ужасное. А я смотрел на нее снизу вверх, прижимаясь всем телом к краю своей кроватки и дрожа от ужаса. В углу комнаты сидела черная кошка и смотрела на меня ярко-зелеными глазами. Кажется, в ее взгляде было сочувствие. Мираж рассеялся, вернув меня в подземную пещеру. Стало тихо. Так тихо, что я слышал шипение собственной кожи из-за перегрева. С большими усилиями я поднялся на ноги. Кукримилии нигде не было. Как и Арасиэля. Я обратил внимание на сканер. Тот показывал две тепловые отметки за рухнувшими когда-то с потолка камнями. Там я и обнаружил потерявшуюся парочку. Кукримилия склонилась над израненным телом своего возлюбленного и горько плакала, постоянно повторяя слово «прости». На ней самой никаких ран видно не было. Тем не менее, Арасиэль был еще жив, хоть и ненадолго. «Отойди-ка», — приблизился я к ним. «Да бей его!» «Заткнись», — говорю. Моя раскаленная кожа сейчас была очень кстати. Одними лишь руками я смог прижечь большинство ран, тем самым остановив кровотечение. «Все с ним нормально будет», — отшатнулся я в сторону и уселся на землю. Глаза кукушки засияли от счастья, хотя слез стало больше. «Когда он начнется, то снова попытается нас убить», — тяжело проговорил я. «Может, пойдем, пока этого не случилось?» «Он и не пытался меня убить», — с некоторой злобой заявила Суккуба. «Лишь делал вид. Он хотел, чтобы я его убила». Помолчав какое-то время, она обреченно добавила: «Тем не менее, ты прав, надо уходить. Богиня приказала расправиться с нами, и Арасиэль не сможет противиться ее приказу. Я сама знаю, каково это. Идем». Кукримилия вытерла ладонями слезы и поднялась. «Я доведу тебя до сердца, чего бы мне это ни стоило». В поселение мы так и не зашли, но кукушка не осталась голодной. Она полакомилась откопанными белыми личинками, напоминающими тех, что ела вторая. Мы почти не разговаривали. Просто не хотелось. У каждого в голове были свои тяжелые мысли. Я, например, размышлял о том, как потерял контроль над своим телом. Это действительно было страшно. А что, если такое случится вновь и пострадают близкие мне люди? Взять хотя бы ту же кукушку. Она странная, непредсказуемая, вспыльчивая, но в то же время очень добрая и преданная. Привязался я к ней. Даже не представляю, как ей сейчас тяжело дается выступать против своего же народа только потому, что ей так приказала неизвестная сущность, именуемая проводницей. Слово их богини — это закон. Ей подчиняются беспрекословно, даже если это означает убийство того, кого любишь. Арасиэлю приказали убить нас, и он выбрал единственный верный для него путь — спровоцировать Кукримилию и умереть самому. Он ее не забыл, нет. Она все так же ему дорога, но приказа богини нельзя ослушаться. Весь их мир — это одно сплошное рабство. Не мудрено, что не все мутанты так рвутся стать первозданными и отдать свои тела древу на съедение, хоть и продолжают подчиняться богине. Мы неторопливо шли по туннелю. Кукушка время от времени принюхивалась. Я посматривал на радар. Сейчас весь подземный мир был против нас, так что следовало проявлять осторожность. Как вдруг земля вокруг нас затряслась. «О нет!» — в ужасе попятилась Кукримилия. «Она нашла нас!» Внезапно впереди туннель насквозь пробил огромный корень, преградив нам пути. Мы бросились назад, но и там случилось то же самое. Я приготовился защищаться. Проверил, что скалопендра тоже находится поблизости. И тут вдруг кукушка застонала от боли. Одной рукой она оперлась на стену, а второй схватилась за голову. Я попытался приблизиться, но она отогнала меня. «Отойди! Отойди, пожалуйста!» Ее боль, по всей видимости, усилилась, потому что она взвыла, упала на колени и принялась расцарапывать себе виски. «Нет, нет, я не могу! Не могу! Замолчи, замолчи!» Ослушавшись ее просьбы, я подошел ближе. Анализатор выявил сильное повышение температуры в ее затылочной части мозга, но чем оно вызвано, я так и не понял. Кукремилия продолжала кричать, а затем резко выпустила когти и пробила ими мне живот. «Прости», — прохрипела она и потеряла сознание. Из ее глаза выкатилась слезинка. Я осторожно вытащил из себя когти и уложил девушку на землю. Ее затылок продолжал гореть. Убрав волосы, я аккуратно ощупал затылочную зону. В том месте был какой-то маленький бугорок, которого нет у обычного человека, если верить урокам биологии. Именно он и был самой горячей точкой, которая, кстати говоря, все продолжала нагреваться. «Гхасра», — выругался я, — но раздумывать не было времени. Кто знает, через сколько секунд ее мозг вскипит. Вызвав паучка, я встроил его в правую руку, и теперь уже острыми, как бритва, пальцами принялся разрезать кожу над аномальным бугорком. От вида крови мне было не по себе, но я не мог бросить подругу умирать. Добраться до цели оказалось не так уж и сложно. Как оказалось, к черепу кукремилии было что-то подключено. Какое-то непонятное маленькое устройство в форме капсулы, чем-то напоминающее микрочип. Анализатор вообще никак на него не реагировал. Оно было практически вмонтировано в кость, так что я не представлял, как его можно вытащить. Идея пришла сама собой. Я запустил туда нанитов, приказав им уничтожить все инородные тела в организме. Но это не сработало. Микрочип не распознавался как инородное тело. Тогда я дал команду уничтожить все, что не является костью, кровью и кожей объекта. Это была крайне грубая выборка, поэтому мне пришлось лично следить за работой нанитов. Какое-то время спустя все было закончено. В черепе кукремилии осталась лишь небольшая пустая ямка. Наниты сожрали устройство подчистую. Не знаю, насколько правильно я поступил, но теперь уже поздно что-то менять. По крайней мере, девушка осталась жива. Осталось дождаться, когда она придет в себя. Грур стоял на стене и наблюдал за быстро приближающейся темной точкой, от которой протягивался шлейф дыма и пыли. Несомненно, это была Бетти. Мотоцикл въехал через главные ворота и остановился. Грур спрыгнул со стены на землю. «Нашла что-нибудь?» — спросил он. «Нашла», — без особой радости ответила та. «На западе есть хорошо охраняемый лагерь для беженцев, но мест свободных там уже нет. На юго-западе тоже имеется какой-то типа форт. Мест нет. На юге просто чудом уцелевшее поселение, но, как ты понимаешь, столько ртов они прокормить не смогут», — обвела она руками вокруг себя. А вокруг уже начали собираться люди. Им не терпелось узнать их дальнейшую судьбу, ведь людей было много, а припасов мало. «В любом случае придется отсюда уходить», — заговорил декодер. «Из подземных шахт могут полезть мутанты, и тогда мы уже никак не защитимся». «Но куда мы их поведем?» — спросил Грур. «Просто через пустыри и горы в надежде наткнуться на свободный лагерь беженцев?» «Хотя бы так», — пожал плечами Дек. «А может, в Криолат вернемся?» — высказался кто-то из толпы. «Там бункеры есть». «Натаскаем туда еды из супермаркетов и закроемся», — добавил второй. «А что, хорошая мысль», — поддержал третий. Грур подумал и решил, что пусть оно так и будет. Но еду придется собрать всю, которая уцелела. Ведь неизвестно, сколько времени горожанам придется сидеть под своим городом. К тому же надо действовать быстро, пока мутанты не вернулись. Болезненно постановая, кукремилия поднялась до сидячего положения. Ее опустошенный взгляд уперся в каменную стену. Внезапно глаза округлились, а руки схватились за голову. «Куда? Куда он делся?» — в ужасе проговорила она. «Что ты со мной сделал?» «Тихо, тихо, спокойно», — приблизился я к ней. «Сперва скажи, у тебя что-то болит?» «Затылок», — поморщилась она. «Сильно болит?» «Терпимо, но ты не ответил на мой вопрос. Как ты заглушил шум?» «Давай так. Сначала расскажи, что за шум ты имеешь в виду». «Ну, шум?» — развела она руками. Мне показалось, что для мутантов это было настолько обычным явлением, что она даже и не знала, как его объяснить. Этот шум, он всегда был в голове. Иногда он прерывался, давая понять, что сейчас будет говорить богиня. А теперь он пропал вовсе. И богиня ничего не говорит. Я не знаю, как мне быть дальше. Эта тишина, она пугает. Девушка вжалась в стену и обняла руками колени. Мне страшно. Кажется, я потеряла часть себя. Хорошо, примерно понятно. Я удалил у тебя из затылка неизвестное мне устройство. Устройство? Да, и как мне видится, это было чем-то вроде передатчика. С его помощью ваша богиня общалась с вами. Возможно, благодаря ему же все ваши воспоминания передавались древу в момент перерождения. Но это только теория. То есть, если я сейчас умру, то вообще ничего не вспомню? Кукримилия еще больше вжалась в стену. Говорю же, это только теория. Но тогда какой смысл в возрождении, если я ничего не вспомню? На нее накатила самая настоящая паника. Эй, тише! Мне пришлось по-родительски обнять перепуганного ребенка. Это обычный страх смерти. В людском мире это нормально. Это ужасно. Да, согласен, но что поделать? Таков реальный мир. Позади послышались мягкие шаги. Я резко развернулся. «Наконец-то я вас нашла», — заговорила более очеловеченная Тисана. Она пролезла под выросшими корнями богини и приблизилась. Из мутаций на ней остались лишь легкий хитиновый панцирь да чуть удлиненные когти. Насколько я успел понять, эти мутации были для первозданных чем-то вроде стандартной экипировки после перерождения. Тем не менее, грациозность пантеры в ней все же осталась. Кукримилия тоже встрепенулась и поднялась на ноги, готовая защищаться. «Скажу прямо», — Тисана остановилась на некотором отдалении. «Богиня желает вашей смерти, и она уже знает, что вы идете к сердцу». «Почему же ты до сих пор на нас не напала?» — спросил я. «Видишь ли, у меня два приказа. От богини убить тебя и от владычицы довести до сердца». Первый приказ по понятным причинам является более значимым, однако... Она таинственно замолчала, а потом вдруг задала вопрос. «Скажи, зачем именно мы ведем тебя к сердцу?» «Владычица запретила нам такое спрашивать», — тут же вмешалась Кукримилия. «Верно, запретила. Но теперь Ялитси уже не владычица». «Как?» — в ужасе выдохнула кукушка. «Вот так. Совет вынес такое решение». «Но почему?» «Потому что именно она позволила наземцу разгуливать здесь, как у себя дома. А из-за этого был уничтожен один из священных идолов богини. Теперь Ялитси ждет клетка подчинения». «Но как же так?» — опустила руки суккуба. «Она же не виновата. Она не могла знать, что случится. Так что, как видите, теперь у меня остался лишь один приказ. Поэтому ты либо говоришь мне, зачем тебе к сердцу, либо мне придется тебя убить», — снова обратилась она ко мне. «Не говори ей», — сжала кулаки кукушка. «Я останусь верна Ялитси, даже если она уже не владычица. И если она сказала, что нам запрещено это делать, то пусть оно так и останется». Вот такая драма передо мной разыгралась. Хотя еще недавно кукушка сама у меня приспрашивалась, не идем ли мы богиню убивать. Так что по-любому она сама уже обо всем догадалась. С другой стороны, мутанты считают, что сердце и богиня — это две разные сущности, так что убийство одного не значит убийство другого. Они даже не догадываются, что вся их проводница — лишь дхарактская машина, пронизывающая планету и замыкающаяся как раз в древе, центральном узле. То бишь, если я вырублю древо, вся сеть, по идее, должна рухнуть. Интересно, почему Ялитси так боялась того, что мои провожатые узнают, зачем мы идем к сердцу? Самый очевидный ответ — в таком случае они меня туда точно не поведут. Но, возможно, за этим скрывалось и что-то еще? Вероятнее всего, если об этом узнают они, то узнает и богиня. Ведь неизвестно, каким именно образом работают встроенные в их черепа передатчики. Может, они считывают мысли? Хотя считать скопом все воспоминания в момент смерти — это одно, А считывать постоянно каждую мысль каждого мутанта — это совсем другое. Где ж таких вычислительных мощностей-то набрать? Скорее всего, если мысли и считываются, то считываются либо выборочно с определенных мутантов, либо где-то в фоновом режиме с предустановленными фильтрами. И если по таким фильтрам проводница вычленит информацию по угрозе в ее адрес, то моментально переключится на нужного ей мутанта. В данном конкретном случае на Тисану. И тогда с ней произойдет примерно то же самое, что несколько минут назад случилось с Кукримилией. Только вот кукушечка-то моя сопротивлялась, а Тисана вряд ли будет противиться. Заметив, что я слегка подтормаживаю с ответом, бывшая пантера стала медленно подбираться ко мне. И на что она надеется? Собралась нападать в легкой защите с одними когтями? Да еще и одна? Эта мысль моментально заставила меня обратить внимание на сканер. Ну, конечно, она не одна. С другой стороны приближается еще красная точка. Я встал так, чтобы видеть обе части туннеля, и приготовил звезду к вылету. Однако появление второго врага меня несколько обескуражило. Это была еще одна Тисана. Ох уж это клонирование. Тисана вторая поднырнула под корнем проводницы и быстро-быстро зашипела на первую. «Эй, все, хватит им зубы заговаривать. Пошлите быстрее, следующий коридор чист». Первая Тисана бодро метнулась к ней, на ходу махнув нам рукой. «Что-то я не понял», — вслух произнес я. «Идем за ними», — потащила меня кукушка. «Кажется, они на нашей стороне». Мы пролезли под преградившим путь корнем и побежали дальше, свернув в правый коридор. Обе Тисаны бежали впереди, указывая путь. Как бы они нас в ловушку не завели. Но нет, не завели. Через несколько километров безостановочного бега по туннелям мы выбежали к подземному озеру с настолько кристально чистой водой, что я даже сперва не поверил, что в глубокой земляной впадине что-то есть. Девчонки вдоволь напились. Кстати говоря, после такой длительной пробежки они даже не запыхались. Удивительно, да и только. «У нас мало времени», — заговорила одна из Тисан, но я уже запутался, которая из них. «Богиня скоро поймет, где мы. Нам», — она показала на свою близняшку и Кукримилию, «нельзя находиться рядом с тобой», — перевела она взгляд на меня. «Ты очень разозлил богиню, и через нас она тебя найдет. Она не даст тебе добраться до сердца, но и один ты его не найдешь. Поэтому, исполняя последнюю волю владычицы Ялитси, я передаю тебе от нее послание. После моей смерти следуй за кинжалом, что подарила я тебе. Он приведет тебя к цели. Бесконечно надеюсь, что у тебя все получится. Прощай». Тисана замолчала, пристально глядя на меня. А у меня внутри вспыхнул гнев, адресованный беспомощности владычицы. «Что значит «следуй за кинжалом»? Что это еще за мистика такая? И что значит «после моей смерти»? Она что, самоубийца собралась?» «Все верно», — спокойно ответила бывшая пантера. «Владычица Ялитси скорее умрет, чем окажется в клетке подчинения». «А что, других вариантов вообще нет?» «Нет». У меня не было слов. Одни маты. После того, как я сам пережил практически неизбежную смерть, меня стали крайне бесить те люди, что складывают лапки раньше времени. Раскрыв потайной карман в своем правом предплечье, я полюбовался на подаренный миниатюрный кинжал, а затем вновь закрыл его и взглянул на Тисану. «Где сейчас ваша владычица?» «Во дворце». «Сколько осталось времени до ее смерти?» «Примерно 20 сосудов до приведения приговора в действие». 20 сосудов? Это сколько получается? 20 часов вроде». Девушки удивленно переглянулись. Скорее всего, они уже давно забыли наземное время исчисления. «Мы успеем добраться до дворца?» — решил я зайти с другой стороны. «Да, успеем», — уверенно кивнула вторая Тисана. «Но это в другую сторону. Сейчас тебе нужно идти к сердцу». «Сердце никуда не денется. Сначала вытащим вашу владычицу». «Но там столько стражи, нас поймают?» — вмешалась Кукримилия. «Не поймают. Скрытые проникновения как раз моя стихия». «Поймают», — хмуро поддержала свою соплеменницу Тисана. «Вероятно, богиня уже в курсе всего, о чем мы здесь говорим. Она предупредит стражей». «Да плевать», — начинал я терять терпение. «Ведите уже, лишь время теряем». «Мы не можем тебя вести, ты что, не слушал?» — обозлилась Тисана. «Я уже освободил Кукримилию от власти вашей богини. Теперь она свободна делать все, что захочет. Без надзора всевидящей сущности. Если хотите, могу и с вами сделать то же самое». Близняшки удивленно уставились на меня. Потом перевели такой же взгляд на кукушку, а затем переглянулись между собой. «А раньше нельзя было сказать?» — хором выдвинули они мне претензию. Я удалил чипы обеим тесанам. Они захотели быть в сознании во время операции, которая оказалась не такой уж безболезненной. Они рычали, скоблили когтями землю, но все же выдержали. «Как тихо!» — шепотом проговорила тесана, когда мы уже ускоренно двигались по туннелям в сторону седьмого города. «Пугает, правда?» — заговорила Кукримилия. «У меня самой до сих пор холодок по спине бегает». «Да уж непривычно», — поежилась вторая тесана. «Из меня словно кусок вырвали». «Почему вы решили предать богиню?» — поинтересовался я. «Предать?» — поморщилась тесана, выделяя слово. «Я бы сказала, мы слегка поменяли мировоззрение». «Выйдя на поверхность», — продолжила вторая тесана, «мы считали вас тупыми бездушными машинами, как и говорила нам богиня». «Но мы встретили там девочку», — подхватила первая. «Она так рьяно защищала одну из ваших машин, что это...» «Это заставило нас усомниться. А потом еще и ты спас нас от пожирателя, хотя это вообще противоречило всем нашим взглядам. В пророчестве говорится, что отступник всего один, и это ты. Однако мы думаем, что многие из машин также подошли бы на эту роль. Мы много следили за вами. Есть машины, которые бездушно убивают всех. Такие, как твоя подруга, убившая светом с неба множество ни в чем не повинных людей. А есть и те, кто борется с нашими воинами для того, чтобы спасти жизни людей. Вы все разные, как и мы. У вас нет четкой единой цели порабощения мира, как мы думали ранее. А это противоречит словам богини. Это противоречит всему. Поверхность совершенно не такая, как нам рассказывали. Мы думали, что люди будут лишь рады, когда мы освободим их от вашего гнета. Но они не то что были не рады, они еще и приняли нас за врагов. Это было немыслимо, невероятно. Они сопротивлялись очищению, хотя это высшее благо. Да уж, буркнул я. Вы плохо знаете людей. Обе тесаны синхронно усмехнулись. Так что наше мировоззрение поменялось. Теперь мы хотим докопаться до истины, что же вообще происходит в обоих мирах, наземном и подземном. И нам кажется, что владычица Ялитси единственная, кто желает того же. И пусть даже мы не из ее стаи, мы будем выполнять все, что она прикажет, если все же удастся ее спасти. Мы ответили на твой вопрос? Вполне. Не переживайте, мы ее спасем. По крайней мере, попытаемся.